Соединение со столь мощной предшественницей и в самом деле в ту пору казалось излишним. Однако впоследствии Елизавета II считала королеву Викторию образцом, достойным подражания, и сейчас многие сравнивают этих двух венценосных женщин, которым выпало долгое царствование. Крестили девочку в часовне Букингемского дворца. Впоследствии часовня была разрушена бомбой. Произошло это 29 мая, через две недели после окончания всеобщей забастовки. Многое в часовне напоминало о королеве Виктории. Из Виндзорского замка даже привезли золотую купель в форме лилии, где в свое время крестили детей великой монархини. Девочку завернули в атласное с бархатом покрывало, некогда изготовленное для старшей дочери Виктории и использовавшееся для всех ее последующих детей. Одним из крестных родителей был герцог Конат, последний из живших сыновей Виктории. Остальными крестными были король с королевой, королевская принцесса леди Элфинстон, приходившаяся девочке тетей, а также ее бабушка, леди Стратмор. Маленькая Елизавета так пищала, что няня была вынуждена прибегнуть к старинному средству. Побрызгала ее укропной водой, что очень развеселило принца Уэльского. Первый и последний раз в жизни Елизавета закатила публичную сцену. Больше это никогда не повторится. Принцесса родилась в мире, где царствовали традиция, богатство, привилегии. Очень мало что изменилось со времен детства ее родителей. Хотя британская аристократия, оплот монархии, в последние 40 лет все более и более приходила в упадок, процесс этот происходил медленно и почти незаметно. Образ жизни родителей Елизаветы, ее бабушек и дедушек оставался неизменным. Их окружала сложная иерархическая система, состоявшая из слуг, лакеев, дворецких, горничных, поваров, шоферов, конюхов и так далее. Первые 4 года своей жизни Елизавета, как и все дети из богатых семей в то время, провела в детской. У нее была постоянная няня Клара Найт по прозвищу Аллах. Все называли ее Алла. В свое время эта женщина нянчила и мать Елизаветы. Алла родилась в крестьянской семье неподалеку от Хартфордского поместья Стратморов. Сейчас уже не осталось этой породы типично английских нянек, которые в свое время ценились на вес золота и воспитали несметное количество аристократических отпрысков европейских и американских семей. Английские няни ходили только в униформе, были всецело преданы своим деточкам, всю жизнь оставались незамужними, но из уважения называть их полагалось миссис. Няня была главной фигурой в жизни своих маленьких подопечных. Она кормила детей, одевала их, будила, укладывала спать. Если няня была хорошей, то ребенок чувствовал себя защищенным и любимым, а жизнь его была упорядоченной и подчиненной строгому расписанию. У английских нянь был свой пунктик. Они придавали огромное значение горшечному воспитанию. А это означало, что ребенка в определенные часы усаживали на горшок, приучая кишечник к строгой дисциплине. Утром и после обеда маленькую Елизавету вывозили в сверкающей коляске погулять по парку. Парк был собственный, защищенный от улицы высокой изгородью, у которой часто скапливались досужие зеваки. Дисциплинированная жизнь маленькую Елизавету вполне устраивала. С детства она любила порядок и пунктуальность. В январе 1927 года, когда Елизавете было всего 9 месяцев, ее родители отправились с официальным визитом в Австралию и Новую Зеландию. В эпоху, когда еще не существовало авиационного сообщения, такое путешествие должно было занять полгода. «В четверг, в день отъезда, мне было очень грустно», — писала мать. «Малышка была так хороша, она все играла с пуговицами на мундире Берти. У меня просто разрывалось сердце. Она такая миленькая». Следует отметить, что сладким эпитетом «миленькая» девочку называли многие из тех, кто знавал ее в раннем детстве. Дедушка принцессы, Георг V, например, в ней просто души не чаял. «У вашей миленькой малышки уже целых 4 зуба», — «Совсем неплохо для 11 месяцев», – писал он герцогине Йоркской в марте. К собственным детям Георг такого интереса не проявлял. Елизавета была тихим, послушным ребенком. Кто-то из взрослых сказал, что у нее примилый вид спокойного достоинства.